Глава третья. Степной суховей. Кухню я покидала в смешанных чувствах. Хотелось одновременно вырваться из-под лунного цветка, чтобы вернуться в огненную империю, при этом из вредности остаться тут навсегда, а на закуску убраться из этого мира восвояси, домой, туда, где должность простой журналистки уже казалась чем-то серым и рядовым, не заслуживающим ни малейшего внимания. Казалось, колпак у меня потихоньку, но уверенно начинает подтекать. Почти на автомате добралась обратно до странной комнаты с мягким полом, которую мне выделили. Кажется, задумка эфира с прогулкой по дворцу возымела свой эффект. Я запомнила дорогу от кухни до номера. Но богатое помещение с периной вместо каменных плит и ковров встретило пустотой и тишиной. Сняв мягкие туфли, что-то вроде тапок, который надевала в термах вместе с туникой, погрузила ступни в мягкое, невольно вздохнув. Все же перина – это хоть и было весьма нетривиальное архитектурное решение, но восхитительно приятное. Погуляв с четверть часа в выделенных мне покоях, снова добралась до высоких дверей, ведущих к трем бассейнам, а затем вышла к следующим, которые неожиданно открылись на громадной белокаменной террасе без крыши. Среди блестящих плит, испещренных золотисто-желтыми прожилками, сверкали водяным зеркалом еще несколько бассейнов, а в них купались девушки. «О, Лидель Александра!» Тут же помахала мне рукой одна из них, которую я смутно узнавала. Тут же за ней повыпрыгивали из воды еще с десяток красавиц, и все начали мне весело махать и щебетать на разные лады. «Лидель Александра!» Даже не по себе стало. Впервые мне радовалась такая толпа совершенно незнакомых людей. «Здравствуйте», — проговорила я, кашлянув в кулак и проходя дальше. «Лидель Александра, искупайтесь с нами, пожалуйста, погода просто чудная», — заговорила та девушка, что первая меня увидела. И чуточку напрягая память, я поняла, что это Сиала Элана, та самая любовница эфира, которую так радостно рекламировала мне мать Повелителя Ветров. И тем удивительнее стал тот факт, что Элана продолжала улыбаться мне во все 32 зуба. А ведь она назвала меня этим абсурдным «Лидель», то есть знала, что эфир позиционирует меня как свою будущую жену. Что, Игнис и их забери, тут вообще происходит? Они все с ума посходили? Сиала Элана, чуть склонив голову в вопросе, произнесла я. «Да, вы меня запомнили!» Захлопала в ладоши худенькая красотка с длинными до самых бедер, каштановыми волосами, которые от воды стали казаться почти черными. Купальщицы вдруг напомнили мне девушек из Хальвейля Красного Дожа. Почти все они были жгучими брюнетками. Неприятные воспоминания. «Как это замечательно! Клянусь южными ветрами!» — продолжала Элана. «Конечно, запомнила!» — хмыкнула я, прикидывая, как могу забраться в бассейн. Искупаться и одновременно поболтать с подружкой эфира показалось мне прекрасной идеей. Мало ли что интересного она сможет мне поведать. Так сказать, информация из самого сердца противника. Солнце над головой и впрямь пекло нещадно. Дворец Эфирея Фершерат находился очень высоко и одновременно был словно лишен всех резких и холодных ветров, что должны были дуть в облаках. «Как не запомнить, если Лиде Егайны так уверенно тебя представляла?» — улыбнулась я, запросто запрыгивая в бассейн прямо в тунике. Элана покраснела. «Простите, я не хотела, чтобы вы почувствовали себя неловко. Султанша непростой человек, но она не желает никому из нас ничего плохого. Честненько». Бровь сама поползла на лоб. «Вот как?» «О, да, да!» — закивала Элана, а затем уперла взгляд на мою тут же намокшую тунику. «Вы можете купаться голышом. Здесь только сиалы. Мужчинам запрещено приходить в купальни Золотых Вод. Ероганов тоже нет, если вы беспокоитесь». «А почему я должна беспокоиться?» — спросила, не торопясь раздеваться догола. Как-то с незнакомыми дамами не привыкла я сразу переходить на такое близкое общение. «Ну как? Маширы же нас охраняют!» Пожала плечами она и снова кивнула куда-то в сторону. Я вздрогнула и тут же повнимательнее присмотрелась в указанном направлении. А там, вдоль довольно высоких белоснежных перил балкона, застыли в неподвижности, словно каменные статуи, два десятка громадных саблезубых тигра-львов. Собственно, за статую я сперва их и приняла. Казалось, что не могут животные сидеть так долго, вообще не шевелясь. И шерсть их, золотисто-песочная, сверкала на солнце, словно настоящий металл. «Я в шоке», — Выдохнула, поймав на себе янтарный взгляд одного из машейров. А вдруг опять нападут? «Не бойтесь», — тут же положила мне на плечо руку Элана. «Они всегда нас охраняют. Они очень хорошо вышкалены и даже понимают человеческий язык. Умненькие котики». «Ага, только подчиняются исключительно своим хозяевам, наплевав на остальных», — припомнила я слова эфира. «Правда?» Элана сложила брови домиком и перевела взгляд на неподвижных охранников. «Блеск, просто блеск», — выдохнула я, погружаясь под воду по самую шею, чувствуя невольное облегчение от такого количества жидкости вокруг. Внутренняя чароводная магия отозвалась мягкой пульсацией в ответ на мой страх и воду в бассейне. Словно кто-то воткнул вилку в розетку, и по моим проводам только что пошел ток. Можно быть уверенной, что в случае необходимости водяными иглами я перебью большую часть этих хищников, если им вздумается на меня напасть. Однако, попытавшись услышать мысли машейров, я потерпела фиаско. Либо они молчали, либо думали слишком тихо. Мое зверослышание пока не работало. В голове меж тем мелькнула мысль, что неплохо бы как можно быстрее поинтересоваться судьбой того зверя, что напал на меня. Я мысленно черкнула возле этого плана галочку, решив вернуться к нему, как только представится возможность. «Но они всегда приходят нам на помощь, если мы зовем», словно оправдываясь, сказала другая девушка чуть в стороне. «Я однажды тонула, так один из машейров поднырнул под меня и вытащил на своей спине. Меня, кстати, зовут Джульрана. А меня Эгнира. А меня Самархана». И посыпались на меня со всех сторон имена, запомнить которые не получилось бы при всем желании. Но я многозначительно кивала и улыбалась, словно все в порядке, и соображалка у меня похлеще Intel Core i5. Единственное, что удалось оцифровать без ущерба для общих когнитивных функций, это факт, что сестры султана Эфира тут не было. Ни ее, ни султанши Ягайны. То есть купалась я исключительно с простыми сиалами. «Очень приятно, девушки», — выдавила через многозубую улыбку. А затем, как говорится, решила взять быка за рога. Зря, что ли, тунику мочила. «Красавицы, откройте мне тайну. Вы не удивлены тем фактом, что только вчера я появилась в вашем дворце, и меня уже все зовут Лиделью? Может, это какая-то ошибка? Или на самом деле Лидель — это вовсе не будущая жена султана? Может, это какая-нибудь избранница, но не султана, а вашего местного бога, и скоро меня полагается красиво принести в жертву, чтобы вызвать дождь, или вроде того?» Показалось, что я слышу, как массово отваливаются челюсти у местных бедняжек. «Да что вы такое говорите?» — первая помнила Сиала Элана. Махнула рукой да так активно, что ее тонкий купальник, сшитый из десятков тонко переплетенных между собой золотистых и коричневых косичек нитей, подпрыгнул вместе с грудью и едва не съехал. «Избранница значит избранница. Лидель — это действительно будущая жена нашего светоносного владыки. И новой быть не может, клянусь южными ветрами. И никто не будет приносить Лидель в жертву, упасите боги. У нас вообще не принято приносить жертвы». «Это, говорят, чаротвердники такой пакостью занимаются. Я слышала, да», — сказала какая-то девушка сбоку, вроде Эгнира или как-то так. «Вот-вот», — поддакнули с другого боку. Я прямо и не знала, что думать. «Тогда прошу прощения, конечно», — забормотала я, но Элана прервала. «Вам не нужно просить у нас прощения», — и замахала руками передо мной так активно, что я, отстранившись, чуть в бассейн с головой не занырнула. «Ой, простите, дайте помогу». «Так, погоди, теперь уже мне пришлось ее останавливать. Давай на чистоту, ладно?» Так устала я от увиливаний, сил нет. «Конечно, Лидель», — кивнула с готовностью Элана. «Скажи мне, вы же, ну, с султаном...» Спросить оказалось сложнее, чем думалось. «Ну, это самое...» Элана покраснела и заулыбалась. «Мы долго были вместе, да», — закивала она. «Я дуплексный маг, и сил у меня больше, чем у остальных. Честненько!» Она с улыбкой махнула рукой на других девушек. А те, прислушиваясь к каждому слову, закивали, завздыхали, а некоторые даже выдали. «Счастливица! Повезло же родиться и чаровоздушницей, и чароводницей! Жаль, что я так не умею!» Вопросов прибавилось, а хотелось бы наоборот. «Ты чароводница?» «Да», — кивнула та довольно. Подняла руку, и я тут же ощутила знакомое возмущение силы в воздухе. Это было неуловимое движение внутри моего собственного тела. Словно в венах начинало течь чуть иначе, чем прежде. Как если бы рядом оказался магнит, на который среагировало бы мельчайшее железо в крови. Прошло мгновение, и над ладонью Эланы очутился шарик воды, застывший в воздухе и красиво переливающийся на солнце. Затем появился еще один шарик, в конце — третий. Все они двигались хаотично по кругу, но со стороны смотрелось красиво. Девушки рядом вздыхали. «Жаль, моя чароводная магия не сильна», — хмыкнула Элана. Сжала пальцы, и шарики воды разорвались мельчайшими каплями, явив перед своей гибелью небольшую радугу над бассейном. «И умею я не так уж много». «Когда-то я тоже почти ничего не умела», — ответила ей. «Но у меня был учитель, Эолан. А у тебя он есть?» «Нет, откуда?» — покачала головой Элана. «В подлунном цветке почти нет чароводников, а нанимать их, чтобы приехали из Айремора и учили меня, это непосильная по деньгам услуга». «Даже султан не готов пойти на такие жертвы для своей... девушки», — хмыкнула я. Элана снова стала красной с ног до головы. «Если бы я была избранницей, другое дело, а девушек у него много». Она перевела взгляд на остальных сиал, и мне уже стало совсем не по себе. Отсюда вытекал следующий вопрос. «Получается, мои дорогие, вы все конкурентки друг друга, а я вообще вам всю малину порчу. Султана, можно сказать, у вас из-под носа увожу. Что ж вы довольны-то такие?» Но не понимала я, что происходит. Вдруг я сейчас отвернусь, а они мне нож в спину. Или завтра проснусь, а вместо завтрака — змея на подносе. Что, мало ли гаремных историй читала? Немало. Да и во дворце тоже успела убедиться в их правдивости. Второй раз убеждаться не хотелось. «Ну что вы такое опять говорите?» — пропищала звонко Элана. Но теперь на ее лице был написан почти что священный ужас. «Мы не можем вредить друг другу, иначе это все равно, что вредить самим себе». «Поясни», — глухо выдохнула я. «И, пожалуйста, будь максимально подробна в своем рассказе». «Конечно, Лидель Александра», — радостно кивнула она и приступила к интереснейшему рассказу. «Ну, во-первых, самое главное, что мы вовсе не конкурентки друг другу. Ни одной из нас светоносный владыка никогда не выберет себе в пару, потому что белый грифон может быть только с белой грифоницей». Я почти выдохнула от облегчения. «Уж я-то точно не грифон, а значит, можно быть спокойной. В брачные планы Эфиреи мне не попасть. С другой стороны, возможно, тут крылась какая-то тайна, о которой я пока не знала». «Сиалы — это свита великих султанш», — продолжала Эолана. «А уж если кто-то из нас приглянется его могуществу Ферше Раду, то это только следствие его симпатии. Однако и впрямь каждая из нас рада оказаться в этой роли, потому что связь энергии Грифона и его возлюбленной — это особая магия, которая наполняет аватара воздуха силой. А сила нашего повелителя — это сила всей нашей страны. Если он будет слаб или лишится магии, все погибнет». У меня разве что глаза на лоб не полезли. «Я сейчас ничего не поняла», — выдохнула, пытаясь сложить одно с другим. «Что значит все погибнет? И что за наполнение силой? Султан высасывает из вас магию, что ли?» «Конечно нет», — ухнула Элана и заливисто засмеялась. «Червоздушная магия белого грифона заряжается от любви своей истинной пары. Это как молния, которую нужно создать. Но сделать это могут лишь потоки воздуха одной силы и разных потенциалов. Понимаете?» Все больше понимала и все сильнее поражалась этой хрупкой девушке со звонким голосом и широкой улыбкой. «Так как белой грифоницы в нашей стране пока не родилось», — продолжала Элана, — «султан вынужден подпитывать свою силу как-то иначе. Единственный способ для него — связь с достаточно сильными воздушными магичками. Или, как в моем случае, с дуплексной магичкой. Светоносный владыка выбрал меня когда-то именно потому, что я обладаю несколькими стихиями, а значит, способна выдержать его страсть». Ее худенькое лицо снова сравнялось цветом с малиновым вареньем. Но девушку это явно не пугало. Она продолжала улыбаться. «То есть грифонец в подлунном цветке действительно больше нет?» — уточнила я, пытаясь переварить в голове полученную информацию. «Есть, конечно, только они не белые», — покачала головой Элана. «Много благородных эл, ведущих свои древние рода от первых аватаров, умеют перевоплощаться в грифонов, но ни одной из них не светит стать Лиделью. А потому и нет никакого соперничества ни между ними, ни между нами». «Запутанно», — призналась я. «А султан увеличивает свою силу прямо во время...» «Да», — закивала Элана, широко улыбаясь. «Во время ночей любви». Эта новость меня, конечно, крайне не устраивала. Если я действительно была одним из самых сильных магов в мире, то даже не будучи белой грифоницей, могу оказаться крайне необходима султану для поддержания его магической силы. Теперь все становилось понятно. И от этого еще страшнее. Ведь если Эфир захочет увидеть меня в своей постели, противостоять ему я, скорее всего, не смогу из-за ауры притяжения всех аватаров. «И все-таки, похоже, он как энергетический вампир», — проговорила я мысленно, уже подбираясь к бортику бассейна, чтобы уйти от восторженных девиц подальше. Они, конечно, прелесть, но я их радости не разделяла. «Без магически одаренных любовниц никуда». «Нет, Лидель», — затрясла головой Эллана и преградила мне путь. «Что вы? Ведь светоносный владыка не лишает нас чего-то, что делало бы нас слабее. И вас не станет лишать. Это как вдохнуть аромат цветка. Тот не станет от этого хуже». «Но если аромат слабый, то его и не почувствуешь», — добавила одна из сиал со стороны. «Да-да», — согласно закивали остальные. «А если цветок не хочет, чтобы его нюхали?» — спросила я, прищурившись. Девушки начали переглядываться в явном непонимании. «Но ведь это честь — стать той, кто помог аватару воздуха поддержать его могущество для управления страной». Я взглянула в синее небо, решив, что девушки окончательно сошли с ума от природного магнетизма султана. А почему бы и нет? Вдруг это их колдовская аура, от которой гормоны зашкаливают, на мозги тоже влияет? Попробуй поживи в таком состоянии хотя бы месяцок, когда все мысли набекрень, едва мужчина в комнату входит. В общем, оставалось только посочувствовать. И лишь потом я узнала, что в их словах не было ни капли лжи. Без белой грифоницы султан мог лишиться сил, а весь подлунный цветок оказаться на грани разрушения. Но это я узнала значительно позднее, а тем временем... «Не уходите, Лидель, вы ведь только пришли!» Снова попыталась остановить меня Элана, но на этот раз я была уже не в том настроении, чтобы шутить. Перспектива стать секс-рабыней для Эфира изрядно вывела меня из себя. И бросив, видимо, не слишком уж ласковый взгляд на Сиалу, я почти инстинктивно призвала чароводную магию. Топазовая гладь бассейна забурлила, девушки ахнули, отшатнувшись назад, а Элану, не сумевшую схватить меня за руку, отнесло на 2 метра в сторону. А все потому, что высокая волна обвилась вокруг моих ног и, хлестнув по бортику, выплеснулась наружу, аккуратно поставив меня на белоснежные плиты пола. За спиной повисла гробовая тишина. Наверное, это был перебор. Но в свою защиту могу заметить, что я не нарочно. Обернулась, чтобы окончательно понять, что шокировала девушек до глубины души так, что теперь они взирали на меня исключительно с ужасом. Но не с тем, с которым смотрят на начальницу или, в их случае, на будущую жену повелителя, а с самым настоящим страхом, от которого подгибаются колени, а ноги стремятся унести тебя куда-нибудь подальше, чтобы спасти любимую шкурку и все, что под ней. Можно было не пытаться теперь что-либо изменить. Какие слова тут помогут? Вялые извинения? Тем более, что, в общем-то, никакой вины я за собой не видела. А значит, не стоило портить эффект такого прекрасного финала разговора. Я развернулась и пошла прочь, больше не оглядываясь. Пока за мной не закрылись высокие двери между термами, я так и не услышала за спиной ни звука. Вернувшись к себе, я снова приняла ванну, высохла и немного успокоилась. К этому времени на большом круглом подносе, размером не меньше 1,5 метра в диаметре, посередине мягких покоев уже оказался накрыт обед. Я не слышала, кто его приносил и когда, но понадеялась, что ночью таких сюрпризов повторяться не будет. А то придушат добрые люди подушками, пока сплю. И кончится моя коротенькая, несомненно интересная, хоть и местами жуткая история аватара всех стихий. Яств на подносе было столько, что можно накормить всех сиал в термах. Явно ради меня постарались. Глаза разбегались от деликатесов, ягод, фруктов и вин. На некоторое время я даже немного позабыла о том, что на самом деле являюсь здесь пленницей, а вовсе нежеланной гостьей. Зато после сытного обеда немного пришла в себя и решила разобрать единственный скарб, которым обладала. Несколько удивительных артефактов, которыми наградил меня этот мир, и которые я спрятала в уголок покоев под мягкую перину. На мягковую шелковую ткань лег виал первых драконов, я впервые задумалась, почему именно драконов? В крупном полом кристалле покачивалась темная кровь черной жемчужины. Золотая оплетка крепко удерживала камень, который едва заметно светился и отбрасывал на металл легкие блики. Кроме того, пока я держала его в ладони, отчетливо чувствовала, как украшение словно слегка вздрагивает, как живое. Впрочем, стоило положить виал на ткань и не прикасаться к нему больше, как все наваждение исчезало. По словам Гаруспика Рыжей Синицы, этот виал, если его правильно активировать, мог исполнить одно любое желание. Совсем любое. Научить меня летать, сделать богиней, уничтожить этот мир к демонам, вернуть меня домой. Но никто за все времена существования Виала не мог привести артефакт в действие. Почему я решила, что смогу? И все же, почему в его названии говорится о первых драконах? Вопросов опять больше, чем ответов. Я отложила Виал в сторону и взяла подводный гарнитур Венинумары. С щупалец черненого серебра на меня глядели красные бусины рубиновых радужек. Они переливались в ярком свете солнца, что лился через мозаичное окно, и раскрашивал все вокруг в разноцветные краски. Чем дольше я смотрела на колдовские драгоценности, тем сильнее казалось, что они смотрят на меня в ответ. Гарнитур Венинумары был очень важным приобретением, ведь именно он вылечил Тирыса от фактически смертельной раны. Хотелось бы носить эту штуку все время, но как сделать так, чтобы он не бросался в глаза посторонним? Я вовсе не хотела привлекать лишнее внимание и вопросы. А драгоценные щупальца Кракена, покрытые глазками, что иногда моргают, это не то, мимо чего можно легко пройти. Я отложила в сторону гарнитур и взяла серьги Гаруспика, которые хоть и не выглядели так уж вычурно, как предыдущие артефакты, но все же имели вполне примечательный вид. Черные камни, выложенные ромбом на тонких цепочках, смотрелись богато и стильно. Хотелось надеть под них какое-нибудь длинное антрацитово-блестящее платье и каблуки-шпильки длиной с ладонь. Пока я перебирала их, в пальцах появилось легкое покалывание, словно серьги просили, чтобы их надели. Неплохая мысль, учитывая, что они помогали мне видеть, если не будущее, то что-то. Видения или образы, которые вполне могли подсказать ответы на мучившие меня вопросы. С другой стороны, могли они показать мне и Эдуарда Цера. А вот уж на кого я смотреть не планировала, так это на него. Поэтому надевать эту красоту тоже торопиться не стоило. Последней радостью оказалась жемчужинка Палтуса Бро. Маленькая и розоватая. Я никак не могла понять, как не потеряла во время стремительного полета из-за Эремора. Жемчужинка перекатывалась в ладони и, как ни странно, навевала приятные воспоминания. Именно ее хотелось надеть и носить гораздо больше всех остальных драгоценностей, какими бы полезными они ни были. Вот только как это сделать, чтобы не потерять такую мелюзгу? Можно было попросить Эфира изготовить для нее цепочку и каким-то образом прицепить, просверлив в жемчужинке отверстие. Но я не хотела ни одолжения от султана подлунного цветка, ни портить подарок ворчливого Палтуса из-за Эремора. Поэтому пришлось принять решение и запихнуть шарик внутрь нижнего белья, которое я обнаружила подготовленным для себя в большом белом шкафу с золотой патиной и кудрявыми узорами. Это было что-то вроде бра на мягких шелковых шнурочках, с чашками в виде полумесяцев. Внутри, к сожалению, не было кармашка для дополнительных вставок. Зато ткань оказалась двойной. Я аккуратно процарапала во внутренней части дырочку и бросила туда жемчужину, стараясь не думать о том, насколько на самом деле красивым было частично испорченное мной белье. Затем я только и успела что прибрать обратно свои сокровища, как в дверь постучались, и я услышала нечто вопиющее. «Лидель Александра, мы принесли наряды для вашего вечернего романтического ужина с его светоносным владычеством султаном Эфиреем Фершерадом VII. Разрешите войти?» Я аж задыхаться начала от возмущения. «Какой еще романтический ужин?» — воскликнула прямо в голос. Почему-то этот ответ служанки приняли за приглашение и тут же вошли. «Лидель Александра». С поклоном тараторила первая, низко склонив голову, так что косы подметали пол. Но при этом дурацкая поза ничуть не мешала ей со скоростью скалопендры бежать ко мне от самого коридора, вытянув вперед руки с блестящими тряпками. «Великолепная и милостивая госпожа! Будьте милосердны, примите нашу работу, иначе нас всех выкинут из дворца! Дивная Лидель, тут прекрасные наряды, клянусь своими сестрами, которые тоже тут и готовы подтвердить мои слова!» «Несомненно, Лидель Александра!» — завопили еще две девушки, что шли по бокам от главной служанки. Всех их я видела впервые. Еще бы, таких хитрых ни за что не забудешь. Самые прекрасные ткани для самой дивной госпожи. Не извольте гневаться, Лидель Александра. С этими криками они добежали до меня и упали на колени. Все три. Дара речи я лишила секунд на 10 точно. И пока я молчала, не зная, что делать с нахалками, которые одновременно и приступ жалости вызвали, и возмущение, главное уже начала стягивать с меня нижнее белье, аккуратно дергая за болтающиеся веревочки. «Ты что творишь-то? А ну-ка прекрати немедленно!» Голос тут же вернулся, едва замаячила перспектива не только остаться голой, но еще и лишиться жемчужинки. «Но, предивная Лидель, этот восхитительный комплект не очень подходит корсетным платьям будущей великой и прекрасной повелительницы подлунного цветка!» Тут же поправилась главная служанка. «Но если вы настаиваете, конечно же, мы не будем предлагать другое белье. Несомненно, вы восхитительны и в этом!» Она махнула рукой одной из сестер, и та тут же отставила назад какой-то обитый шелком ларец. Похоже, там находились остальные комплекты бра и трусиков. Освободившиеся руки служанка теперь явно была готова пустить в бой. «Тогда я хотела бы рекомендовать вам вот этот наряд», снова заговорила главная, тоже отбрасывая часть платьев назад. «Вот эти благородные одеяния, к сожалению, вам тогда не подойдут». Я с удивлением обнаружила, что благородными одеяниями оказались платья из тонких металлических спиралей и цепочек, которые должны были оставить большую часть груди голой. Еще были там тоги из чего-то напоминающего совершенно прозрачный тюль и вообще просто одна юбка с символическими ленточками до шеи. Едва я стиснула зубы, краснея и придумывая, какую бы гадость сказать, как главная служанка, явно предчувствуя вспышку моего гнева, заторопилась. «Смотрите, какая восхитительная красота, Лидель Александра! Несомненно, эта вещь будет достаточно скромной и целомудренной для вас. Вы ведь этого хотели, я не ошиблась? Прошу меня простить, предивная Лидель, если я ошиблась». Не дожидаясь моего ответа, девица снова бахнулась на колени и уперлась лбом в ковер. Две ее сестры поступили так же. У правой еще ларец был в руках, поменьше первого. Так он упал и едва не раскрылся, звякнув содержимым. В общем, слово я вставить снова не успела. Только кивнула, смирившись с тем, что выйти сегодня вечером к султану в банной тунике мне не дадут. И едва я дала добро, как меня начали одевать, словно куклу. Платье оказалось и впрямь самым скромным по сравнению с остальными. Оно драпировало грудь двумя отрезами шелка, спускающимися с плеч вниз. Там они перехватывались широким поясом и превращались в длинную юбку, закрывающую только одно бедро. Второе наполовину оставалось обнаженным. Впрочем, я признала это меньшим из зол, тем более, что ткань была невесомой, легкой и очень нежной. А приятный светло-персиковый цвет как-то даже будто бы грел взгляд. «Вы прекрасны, предивная Лидель!» — ахнула первая служанка, хлопнув в ладоши. «Вы словно дочь страдающего Айлгвина!» — воскликнула вторая, и третья участливо закивала. «Чья я дочь?» Выдохнула, нахмурившись, пока девушки открывали маленький ларец, оказавшийся шкатулкой с драгоценностями. «Страдающего Айлгвина», — пояснила главная служанка. «Вы разве не знаете, кто это?» «Ах, конечно, вы же не из нашего султаната. Прошу простить мою глупость, предивная Лидель». Я поймала ее на середине пути между стоячим положением и ударом головой о ковер. «Сейчас же расскажу вам, если позволите». Начала была главная, искоса поглядывая, как ее левая помощница пытается нацепить мне на шею колье с крупными желтыми камнями. Я как раз вспомнила, что точно такие же камни были на браслете, что мне подарил эфир в первый день моего появления во дворце. Куда я его, интересно, положила? Это ожерелье, его светоносное владычество Эфирии Фершерат VII повелел вручить вам в качестве подарка, поспешила объяснить главная служанка. Его изготовили буквально несколько часов назад в пару к вашему браслету. Как-то сразу неловко стало. «Нет-нет, пока не надо надевать». Заторопилась я убрать подарок, от которого потеряла пару. «Давай-ка лучше начинай рассказ про Айлгвина». Пока я вспоминаю, где проклятая побрякушка. И служанка заговорила. «Страдающий Айлгвин — это светлый бог ветров и небес, покровитель птиц и всех летающих созданий. Дух свободы и полета. Когда-то тысячи веков назад он создал первых аватаров воздуха, дал им магию управлять ветрами и наделять все живое и неживое частичкой своей силы, даруя им душу». «Душу? Ничего себе!» — поддакнула я, чтобы дать понять. Я внимательно слушаю. На самом же деле я упорно вспоминала, куда дела браслет. Но бесполезно. Вот так вот. Первый в этом мире подарок, сделанный без задних мыслей и подводных камней, а я его потеряла. «Да-да, именно так», — продолжала воодушевленная служанка. «Все, где он появлялся, оживало. Все, чего он касался, делалось прекрасней. Говорят, у него были длинные белые волосы, в которых сиял рассвет, как в волосах нашего повелителя. И именно от него зародился род белых грифонов. Род его светоносного владычества — Эфирея Фершерада VII». «Замечательно», — кивнула я, мысленно прикидывая, что к Эфиру тут относятся как к потомку божества. «В принципе, нормальное дело. Правители во все времена приписывали себе божественное начало. Это не новость. Вот только в этом дивном мире все могло оказаться правдой. Откуда-то магия ведь здесь взялась? Да и сила аватаров относительно остальных магов просто огромна. Возможно, неспроста». «Так почему распрекрасный Айлгвин стал страдающим?» «О, это грустная история», — покачала головой главная служанка, и остальные приняли скорбный вид, словно и впрямь расстраиваются. «Ведь великий Айлгвин был убит». «Что? Убит? Кто может убить бога?» — удивилась я. «Только другой бог», — прозвучал вполне логичный ответ. Айлгвин был влюблен в прекрасную деву Ариан. Она заплетала свои дивные голубые косы на берегу озера, что звалось Серебряным зеркалом. Гляделась в него Ариан каждое утро и каждый вечер, и от прикосновения ее волос к воде рождались рыбки. А от звона колокольчиков в прядях распускались кувшинки. Айлгвин в эти часы стал приходить к ней и помогать. Он заплетал ее косы, и когда их руки соприкасались, начинался дождь. Когда он гладил ее плечи, рождалась радуга, а когда целовал, реки превращались в океаны. Служанка вздохнула. Но однажды в их добрый и счастливый мир ворвался монстр, отец демонов и духов огня, предводитель Игнисов, Изгард. Ему стало ненавистно счастье двух влюбленных, ведь его сердце никогда не знало ни любви, ни радости. Он позавидовал их улыбкам и предательски убил Айлгвина ударом в спину, когда тот шел на очередную встречу к своей Ариан. Девушка же, увидев истекающего кровью возлюбленного, закричала и сошла с ума, растворившись, как водяная пыль. С тех пор ее тоже никто и никогда не видел. «Какая странная история», — нахмурилась я, припоминая, что Игнисы действительно демоны огня, которыми ругаются на родине Сициана. Но являются ли они плохими? Ведь и Рудисы считаются демонами воды, по сути, совершенно не являясь злом. Похоже, легенда, которую мне рассказала девушка, могла быть далеко не такой простой, как кажется на первый взгляд. «Это ужасная история, предивная Лидель. С тех пор, как это произошло, сила поддерживать благополучие на нашей земле осталась только у аватара воздуха, у его светоносного владычества Эфирея Фершерада VII. Да будут его годы долгими, а потомство многочисленным». Девицы все втроем ударились головами о пол, и от неожиданности я не успела их остановить. «Спасибо за рассказ, красавицы. Как насчет оставить теперь меня одну?» Растянув губы в подобие улыбки, предложила я, уже мысленно выталкивая кумушек за дверь. «Но ведь мы еще не надели на вас украшения!» — взвизгнула та, что держала колье. «Я сама, спасибо!» — чуть ли не насильно забрала я у служанки драгоценность. «Но!» — возмутилась вторая. «Кстати, вы так и не представились!» — перебила я ее. «Простите, предивная Лидель, мое имя Су Файра, а это Су Шиалис и Су Иншаяна». «Какие замечательные имена!» — воскликнула я, уже прикидывая, что вряд ли запомню. «А теперь будьте любезны. Но мне надо подготовиться к...» Неприятные слова застряли в горле, но пришлось договорить. «К романтической встрече с предивным султаном». «Ах, ну конечно!» — тут же согласно завздыхали девицы и, одновременно поклонившись, наконец-то оставили меня в покое. А я потерла переносицу, пытаясь прийти в себя. Вот-вот заявится его хитрое султанство. Как пить дать, спросит, почему не надела подаренный браслет. А я буду неловко краснеть. Действительно же нехорошо вышло. С другой стороны, если не надену колье, то, может, он и не заметит? С этими мыслями я вернулась к своим сокровищам. Взяла оттуда черные серьги Гаруспика и надела в качестве единственного украшения. конце концов, они хотя бы подходили к платью. После всего этого, почувствовав себя той самой подглуповатой домашней куколкой, умаявшейся от выбора нарядов на ужин, я уселась на несколько крупных мягких подушек и решила, что дальше хоть трава не расти. Пусть приходит его перистое величество и устраивает свою романтическую трапезу посреди мягкой перины комнаты. А я понаблюдаю, что именно он хотел сказать этой странной затеей. Однако все вышло вовсе не так, как я рассчитывала. Едва солнце начало клониться к горизонту, откуда-то со стороны стала раздаваться тихая переливчатая мелодия. Сперва я не обращала на нее внимания, но вскоре не прислушиваться было уже невозможно. И мне стало ясно, что звук исходит откуда-то из-за тяжелых светло-сиреневых штор возле дальней стены. Подойдя к ним и распахнув их посильнее, я резко выдохнула. Оказалось, что за шторами скрывается еще один белоснежный балкон, о котором я не знала. И едва я оказалась возле тонких полупрозрачных дверей, сделанных в форме гармошки, как они распахнулись сами собой, явив мне зрелище невероятной красоты. Над мраморными поручнями полукруглого балкона на лазурно-голубом небе, раскрашенном в персиковые оттенки, разливался закат. Слева в стороне расположились музыканты и играли на инструментах, напоминающих скрипки. Справа стоял стол с голубоватой скатертью и темно-синими тарелками, украшенными золотыми узорами. А в центре, занимая почти всю площадь пола, раскрыв огромные сверкающие в заходящем солнце крылья, стоял белоснежный грифон и глядел на меня темно-синими глазами с ярко-золотыми искрами внутри. Я замерла, забывая обо всем на свете. Взгляд хаотично блуждал по полукруглым перьям с красновато-желтым металлическим блеском, по перьям, которые то и дело медленно меняли свою форму, превращаясь в острые будто лезвия наконечники крыльев. Я исследовала взглядом мощные лапы, оканчивающиеся черными когтями, клюв, напоминающий темную медь, и снова возвращалась к дивным глазам, которые неотрывно следили за мной. В них словно растворилась безлунная ночь, полная волшебных звезд. «Подойди, потрогай, тебе же хочется!» Вдруг вполне по-человечески сказал Грифон, заставив меня вздрогнуть. «С чего ты взял, что мне хочется?» Спросила я, незаметно складывая руки за спиной и щипая себя, чтобы отогнать наваждение. Мне и впрямь хотелось его потрогать. Вспомнить, насколько его перья мягкие. Первый раз, когда я летела в лапах этого колдовского существа, думать о его красоте было немного некогда. Но и тогда белоснежное величие волшебной формы султана воздушного королевства не могло не поразить меня, не проникнуть и не запасть глубоко в душу. Грифон был красив легкой благородной красотой, от которой веяло силой, но не давило властью. Его аура, если можно так сказать, не заставляла тебя подсознательно сгибать спину, чтобы подчиняться. Она заставляла сердце биться чаще от какого-то щемящего внутреннего восторга. «Не хочешь?» — переспросил Грифон, чуть склонив голову на бок. «Большую пернатую голову, которую я уже мысленно гладила». Я пожала плечами и через силу отвернулась, взглянув на закат, дорезив в глазах. Не заметила, как уже сделала несколько шагов вперед, а когда заметила, затаила дыхание. Но эфирей Фершират в своем могучем божественном облике ничем не выдал своего триумфа. Не сказал: «Гляди, я же был прав, я знаю, что ты хочешь». Он молчал, и взгляд его не делался хитрее. Наоборот, он чуть склонил голову вниз, словно в надежде, что я все же подойду, что я дотронусь. Это подкупало. Инстинкт где-то на подкорке царапал, что, возможно, весьма вероятно, эфир лишь играет. Но этот инстинкт пока не мог пробраться в рациональную часть моего мозга. Я хотела верить, что все правда, что, может быть, хотя бы здесь меня не обманывают, что в этом просто нет никакого смысла. А потому уже через пару мгновений я обнаружила себя гладящей огромную пернатую голову, которая склонилась еще ниже, а большие миндалевидные глаза цвета синего авантюрина закрылись, словно Грифону было приятно. «Не хочу, но так и быть, поглажу тебя. Не зря же ты устраивал все это представление, правда?» Хмыкнула я, надеясь, что в янтарном свете заката не будут видны мои розовеющие от лжи щеки. «Спасибо», — вдруг совершенно без иронии ответил Грифон, так и не открывая глаз. И ткнулся блестящим металлом клювом мне в ладонь. Горячий, гладкий, смертоносный. Но о последнем факте я просто не думала. О том, что стоит клюву распахнуться, как он перекусит все мое тело пополам, словно хлебную палочку на ужин. «Я и впрямь хотел, чтобы тебе понравилось», — сказал Грифон низко и чуть вибрирующе. Этот голос горячей дрожью двигался от клюва небесного создания дальше по его телу, усиливаясь и теряясь где-то в крыльях, заставляя меня невольно перевести ладонь сперва на шею Грифона, а затем на его грудь, будто для того, чтобы почувствовать эту скрытую внутри эфира силу. Кончиками пальцев я ощущала одновременно мягкость его перьев и спрятанное внутри них напряжение, будто весь Грифон был наэлектризован и в любой момент мог разорваться тысячи молний. Возможно, так оно и было. В какой-то момент я закрыла глаза, почти видя за зажмуренными веками, как пульсирует внутри него эта зажатая, окольцованная и тщательно прирученная мощь, голубоватая, воздушная, как странная, необъяснимая плазма. В какой-то момент кожу опалил легкий прохладный ветерок, тут же превратившийся в укутывающее тепло. С двух сторон меня коснулось большое грифонье крыло, словно он прятал от меня закат. Или полмира. А потом ощущения резко изменились, и в тело ударила жгучая волна прохлады, превращающаяся в жар. Я распахнула глаза и поняла, что Грифона больше нет. Меня обнимал одной рукой Эфирий Фершерат, султан и повелитель всего воздушного государства. Он глядел на меня и не улыбался. Сейчас его кожа казалась чуть темнее и бархатистее на фоне белой, как цветы магнолии, рубашки с рукавами, что были чуть выше локтя. На груди рубашка наполовину распахнулась, и вниз свисали тонкие веревочки с золотыми капельками на концах. Мускулистые ноги Эфира облегали темные штаны с легким лазурным оттенком, а ступни оказались совершенно обнажены, как и у меня. Служанки не успели помочь мне с выбором обуви, я выгнала их раньше. Неужели он узнал об этом, чтобы прийти без обуви так же, как и я? Или это совпадение? «Ты прекрасна, словно закат солнца», тихо проговорил Эфир, оглядывая меня с ног до головы и снова возвращаясь к глазам. Сердце пропустило удар. Внутри поселилось щемящее предчувствие. Я совершенно не могла понять по его тону, чем являются его слова. Данью приличием или правдой? Слишком уж странно он себя вел, будто по-настоящему. И это мгновенно заставило меня потерять уверенность. Чего он ждет от этого ужина? И как я должна себя вести? В конце концов, не стоило забывать, что я все же пленница. А забыть вдруг захотелось. «Не желаешь присесть со мной?» — спросил он снова тихо, тем самым нечитабельным тоном. И скользнул рукой по моему запястью. Скользнул и отпустил, а мурашки продолжали бегать под кожей. «Но не зря же я одевалась», — тихо усмехнулась в ответ, садясь на предложенный стул. «Глубокий такой, мягкий». Эфир улыбнулся и сел рядом. Не напротив, как было принято, а как бы под углом. Мы не соприкасались ни руками, ни локтями, не могли помешать друг другу. Но одновременно были так близко, что я могла ощущать, как нагревается воздух от его мощной фигуры рядом. Мы проболтали весь вечер. Эфир то и дело нарезал для меня мясо или предлагал овощи и фрукты. Его манеры были безупречны, а общаться с ним оказалось легко и спокойно, словно мы познакомились когда-то давным-давно. И вот сейчас встретились вновь. А от того, насколько близко мы находились друг к другу, его аватарский магнетизм действовал на меня, не прекращая ни на миг. Эфир не трогал меня, но я каждую секунду чувствовала, словно кто-то едва заметно касается меня, проходится кончиками пальцев по мышцам, разминая и поглаживая, запуская по нервам электрические разряды. И от этого невозможно было избавиться. К концу ужина, когда солнце окончательно село, я была настолько расслаблена и весела, что по всей поверхности тела застыла, как вторая кожа, ощущение легкого пьянящего удовольствия. Вот только я ни на йоту не давала себя обмануть этим расслабленным наслаждением, постоянно напоминая себе, что это лишь часть магии аватара воздуха. Приятная часть, несомненно, но и столь же обманчивая. Оставалось лишь надеяться, что этого хватит, чтобы удержаться в рамках приличия. Потому что я уже то и дело нет-нет, да и представляла, что было бы, если бы султан решил меня поцеловать. Хорошо ли он целуется? И понравилось бы мне? Вытряхнуть эти мысли уже удавалось трудом. Но хуже стало, когда в окружающем ночном мраке, освещенном лишь удивительными светильниками в виде подсвечников, на которых установлены крупные желтые кристаллы, Эфир вдруг встал из-за стола и улыбнулся, протянув мне руку. Кристаллы светились изнутри магическим светом, который разгонял тьму получше настоящего огня. И сам повелитель ветров в этих волшебных огнях казался особенно привлекательным с его длинными белыми волосами, рассыпавшимися по широким плечам, с его мягкими прикосновениями, которые жалили не хуже скорпиона с жалом, полным сладкого яда. «Красивые серьги, они очень идут тебе», — проговорил вдруг Эфир, оказавшись опасно близко. Он поднял руку и коснулся кончиками пальцев буси на левой сережке, будто невзначай проведя тыльной стороной ладони по моей шее, отчего меня снова будто прошило насквозь. Я глубоко вздохнула, подавляя сильное желание дотронуться до его руки и заставить ее снова коснуться меня. Хотелось немного привести в чувство и себя, и по возможности султана, чтобы не думал, что окончательно задурил мне голову. «Почему ты не спрашиваешь про ожерелье и браслет, что ты подарил мне? Я их не надела. По правде сказать, браслет я вообще потеряла». Нехорошо получилось, конечно. Сразу захотелось забрать свои слова обратно. Но цель оправдывает средства. Я действительно от стыда немного пришла в себя и даже смогла сделать полшага назад, почти выйдя из опасного круга ауры аватаров, который невозможно было соображать. Я думала, Эфир разозлится или удивится, или расстроится. А он улыбнулся. «Это твои подарки, Александра. Ты вольна делать со своими вещами все, что заблагорассудится. Хочешь — потеряй, хочешь — выброси. Хочешь — раздели на много маленьких деталек и играй, как в камушке Глейнсу». «В камушке?» — улыбнулась я, совершенно покоренная этим простым ответом. «Да, есть такая игра. Хочешь — научу». Эфир взял меня за руку и потянул прочь с балкона в сторону покоев. Его ладонь сомкнулась на моей, и это было ужасно приятно. Как-то спокойно и правильно, что я забыла обо всем, что только миг назад меня беспокоило. «Конечно, хочу. А это сложная игра?» «Непростая. Только для тех, кто обладает острым умом и изрядной долей фантазии. Но ты легко ее освоишь», — проговорил он, бросив на меня хитрый взгляд через плечо и заходя в комнату с мягким полом, где сразу утонули ноги. «Садись. И давай начнем», — спросил он, усаживая меня на другом конце помещения, где перина была особенно мягкой и бордово-красной, а ткань на ней напоминала бархат. Я кивнула, и Эфир тут же опустился рядом, рассыпав между нами два десятка камушков из какого-то красиво вышитого мешочка. Игра началась, но я еще и представить не могла, чем она кончится. «Камни перед тобой зовутся глейнами», — начал неторопливо объяснять султан, изредка поглядывая на меня и улыбаясь. «Когда-то давно глейнами называли всех, кто обладал магией. Относительно прочих людей таких было совсем немного, и этот почетный статус позволял им нанимать себе слуг — су. Таким образом, фактически, глейн-су означает «хозяин-слуга». Со временем понятие «глейн» себя изжило. Богатство и родовитость стали определяться по другим принципам, а слугой мог стать как магически одаренный человек, так и полностью лишенный чар. Но это для тебя небольшая предыстория. Эфир протянул руку вперед и взял мою кисть, на несколько долей секунды сжав. Я вздрогнула, но едва успела как-то среагировать, как султан оставил на моей ладони крупный камень, красиво переливающийся изнутри, и убрал руки. У меня же внутри осталось четкое, хоть и малоуловимое ощущение того, что прикосновение султана вполне приятно. Но подумать об этом я не успела, потому что Эфир не давал мне ни мгновения на размышления, оставляя все на уровне чувств и инстинктов. А инстинкты рядом с аватаром воздуха явно вели меня в неправильном направлении. «Это глейн. Один из главных камней в игре», — продолжал повелитель. «Таких камней всего два у каждого игрока, и каждый глейн имеет четырех слуг — су, которые охраняют его и выполняют определенные функции». Пока султан рассказывал довольно мудреные правила, я и вовсе позабыла все прежние страхи, полностью отдавшись новому интересному занятию. Тем более, что, как оказалось, су-камни не просто играют смысловую роль в партии, но и обладают вполне реальной магией. Каждый из камней представлял собой одну из стихий, и к началу игры их свойства активировались. Су-огонь стал раскалённо-красным, су-вода намок, оставляя вокруг себя влажное пятно. Су-земля сделался зернистым, как кусок чернозема, Осу воздух и вовсе поднялся над темно-бордовой тканью, взлетев вверх на расстояние ладони от игрового поля. Пока я поражалась происходящему и думала, как бы не ударить в грязь лицом, Эфир снял с себя рубашку и оказался по пояс обнаженным. Сперва я никак не обратила внимания на это преображение, хотя было непросто отворачивать голову от идеально гладкой мускулистой груди и рельефных кубиков пресса. Но сложнее стало, когда из-за широкого плеча султана стали выглядывать два золотых грифоновых глаза. Они моргнули. По округлому бицепсу, который мне было бы непросто обхватить ладонями, мелькнуло белоснежное крыло, испещренное красивой кольчугой перьев. Мелькнуло и исчезло. Два глаза снова моргнули. Концентрироваться на игре было уже гораздо сложнее. «Су обязаны охранять своих глейнов», — рассказывал Эфир, словно и не замечая, как я то и дело разглядываю его. «Неужели и правда не замечал? И рубашку тогу скинул случайно?» «Су земли, например, способны вырастить чародрево на пути врага. Но для этого су воды и су земли должны оказаться на соседних клетках». Эфир поднял ладонь над бархатистой тканью, и прямо над ней в воздухе загорелось серебряное игровое поле. Это оказался правильный шестиугольник, внутри которого было множество таких же маленьких гексагонов. Блестящая сетка сверкнула гранями, словно состояла из тонких молний, а затем опустилась на ткань, выжигая на ней рисунок доски. Сетка исчезла, а аккуратные черные линии шестиугольников остались. «Поставь голубой и коричневый су на соседние клетки, и увидишь, что будет», — мягко проговорил Эфир, снова взяв меня за руку и положив на ладонь два указанных камня. От прикосновения в очередной раз по всему телу прошла дрожь, сменившаяся приятным покалыванием и теплом где-то в груди. Я сделала так, как он сказал, краем глаза замечая, что грифон на его груди уже полностью вытащил голову из-за спины. И теперь на плече султана, словно рукой удивительного мастера, оказалась набита белая птичья голова с золотым клювом, обтекающим и повторяющим округлые мышцы. Один видимый золотой глаз грифона глядел на меня и периодически моргал, словно человеческий. Я тем временем поставила на бархатную ткань су воды и су земли, затаив дыхание. Потому что дальше произошло нечто невероятное. Камни на миг вспыхнули, а затем на клетке перед ними вырос крохотный росток с четырьмя лепестками, которые могли закрыть собой камни, словно зонтом. «Удивительно!» — выдохнула тут же, коснувшись лепестков и убедившись, что они настоящие, не иллюзорные. «Это особое свойство камней, оказавшихся рядом», — улыбнулся Эфир моей реакции. «Есть также простые свойства, которые присущи любому камню по отдельности. Например, су огня обжигает любой другой су, а от су воды соперник теряет ход, сделавшись мокрым. Однако если су огня прикоснется к су воды, то на один ход пересушит его, лишив свойств». Эфир продолжал объяснять, и очень скоро я поняла, что игра действительно совсем непростая, потому что у каждого камня на другой камень была своя совершенно определенная реакция. И несколько камней, соприкасаясь, могли дать неожиданный эффект. Пока султан пытался научить меня всем премудростям игры, его грифон окончательно переполз на грудь. И теперь я видела все его мощное тело, каждое перо на котором сделалось слегка выпуклым. Так, словно белоснежная татуировка на самом деле была немного шрамом, хотя я и знала, что это не так. А еще такой рельеф делал татуировку более живой. Хотелось дотронуться, провести по линии рисунка, почувствовать, действительно ли он такой, каким кажется. Тем временем игра началась, и в первые же несколько ходов су камни султана начали окружать мои глены. На моей половине доски вырастали чужие деревца, появлялись крохотные водяные смерчи от связи воздуха и воды. И вишенкой на торте стал глиняный комок с глазами от соприкосновения султанских су земли и су огня. «Это еще что такое?» Ахнула я почти с возмущением, но еще и со смехом. «Ты не рассказывал мне про такую штуку!» Эфир рассмеялся в ответ. «Это детеныш голема земли!» — хмыкнул он. «Детеныш — не самое страшное существо на доске. А вот как только детеныш превратится во взрослую особь, это даст значительное преимущество в игре». «Но так нечестно!» — возмутилась я, не переставая улыбаться. «Что ты распереживалась? Мы же не на Машейра играем!» Весело пожал мощными плечами султан. А грифон на его груди перелетел с одного плеча на другое, то, что было ближе ко мне. «Кстати, ты совершенно не пользуешься возможностями своих су. Смотри, у тебя воздух и земля стоят рядом. И вот тут. Я тебе покажу. Крылом махнуть не успеешь, разделаешь меня под орех». Он подмигнул мне и просто пересел рядом со мной. Наши плечи почти соприкасались, а я теперь отчетливо чувствовала жар его тела. Аура аватара на таком расстоянии была почти нестерпимой. Но эфир настойчиво делал вид, что ничего не происходит. Он двигал мои камни, что-то объясняя, но я уже половину не слышала. А может, две трети. Только одна мысль позволила зацепиться за реальность. «Кстати, о Машейрах. Я хотела навестить того, что напал на меня. Кажется, его звали Шел?» «Эушелар», — кивнул эфир. Его глубокие глаза приобрели серьезное выражение, хотя лицо все еще было нарочито расслабленным. «К нему нельзя. Это животное сошло с ума, а значит, должно быть казнено. Командир Яроганов, что ментально привязан к нему, также должен быть тщательно допрошен. Скорее всего, он подлежит наказанию и тоже будет казнен». «Но что, если они не виноваты?» — ахнула я, чувствуя, как сжимается внутри. «Тогда мои дознаватели в этом разберутся. Но...» «Поговорим об этом завтра, хорошо? Не хочу портить такой прекрасный вечер». «Завтра? Ты обещаешь?» Эфир чуть прищурился и мягко улыбнулся, придвинувшись еще сильнее и накрутив кончик моих волос себе на палец. Голова начала приятно кружиться. «Обещаю». Каким-то низким и бархатистым голосом проговорил он, и гул его тембра отозвался в висках. Ладони стали влажными. А я посмотрела на белоснежного грифона на смуглой груди эфира и обнаружила, что птица внимательно смотрела на меня в ответ, то и дело протягивая в мою сторону крылья. Голова грифона золотым клювом переместилась на бицепс султана и, кажется, настойчиво пыталась потереться о мое плечо, которое было от нее в паре сантиметров. В голове мелькнуло. «Уж с этой птицей мы бы нашли общий язык». Я глубоко вздохнула, невольно втянув в себя мягкий горячий аромат, отдающий сандалом, древесной корой и какими-то апельсиновыми нотками. Султан явно пользовался их местными ароматическими маслами, часть которых я видела в термах. Запах был невероятно приятным, но кроме него в воздухе витало что-то его собственное, притягательное и манящее, как легкий ветерок на восходе солнца. Я сама не заметила, как протянула руку и коснулась кончиками пальцев клюва грифона, а затем и перьев на его голове. Под пальцами запульсировала, словно дивная колдовская птица двинулась мне навстречу. Затем я протянула руку дальше и прошлась уже всей ладонью по красивому мощному крылу, слегка зажмурившись от того, как рельефные перья щекочут, будто гладят мою ладонь. А потом услышала легкий вздох и замерла, понимая, что раз за разом провожу ладонью по гладкой, как шелк, мужской груди. «Переживать нет никакого смысла», — тихо проговорил султан, когда я подняла на него широко распахнутые глаза, в которых должна была плескаться бездна моего смущения. «Что?» Не поняла я, потому что уже собиралась извиняться в попыхах, но он меня перебил, совершенно перемешав все в голове, хотя там и без него был коктейль Молотова. Одно лишнее движение — и взорвется. Лишь бы не искрил. «Ты ведь знаешь, что все аватары обладают стихийным магнетизмом?» — мягко спросил эфир, взяв меня за руку, которую я уже успела одернуть. Но вместо того, чтобы сделать это настойчивей, я застыла, словно потихоньку превращалась в камень, внутри которого бушевало пламя. Эфир же коснулся губами тыльной стороны моей кисти, а затем и внутренней. Я едва сдержала стон. «Ты нравишься мне, Александра?» «Твоя красота не сможет оставить равнодушным даже самое холодное сердце, а мое не такое». Белые, как молния в небе, волосы упали вперед, коснувшись моей кожи. А султан снова поцеловал мою руку. Теперь в сгиб кисти, там, где, как ток, бил пульс. Кожа была чрезвычайно чувствительна, даже если отбросить тот факт, что в этих местах нервных окончаний и так слишком много. Чересчур много. «Отпусти!» Выдохнула в ответ, но руку забрать не смогла. Я была почти готова попросить, чтобы он продолжал. Настолько приятно это было. В голове мелькнуло. А почему бы и не попросить? Должна ли я кому-нибудь хоть что-нибудь? Почему нет? «Ты не сможешь противиться», — покачал головой эфир, оставив еще один поцелуй на внутренней части моего предплечья. Он двигался вверх медленно и мягко, и все внутри сжималось само собой. Реакция тела была автоматической, как реакция двигателя на нажатие кнопки зажигания. Но упрямство. Слова султана мне совершенно не нравились. «Я все могу», — упрямо проговорила в ответ. «Такова особенность аватаров стихий», — продолжал он, не обращая ни малейшего внимания. «Ты же чувствовала это с Райанором и Неро». Снова поцелуй, теперь взгиб локтя. К лицу прилил жар неловкости. К основанию живота совсем другое пекло. Красный Дош опоил меня огненным вином. А Эмир подстроил все так, что мы с ним разделили магию, как Эола и Эолан. Хрипло ответила я, когда эфир вдруг оказался еще ближе. Потянул меня за руку и, откинув мои волосы назад, коснулся губами основания шеи. Я закрыла глаза, чувствуя, как позвоночник будто оплетает пряной лозой удовольствия, и в каждый нерв начинают прорастать наркотические листья. «Именно поэтому то, что ты оказалась здесь, — судьба», — ответил он тихо, и его горячее дыхание прокатилось по коже, перемежаясь со сладкими ожогами от прикосновений губ. «Я бы никогда не стал давить на тебя, заставлять тебя или принуждать. Я бы лишь мечтал не сойти с ума рядом с тобой, Саша». У меня потемнело перед глазами. «А знаешь почему?» — продолжил он, поворачивая меня спиной к себе и прижимая, обнимая кольцом горячих рук и продолжая целовать, целовать, целовать, то дразнить, то отстраняться, то возвращаться, лаская ухо легкими укусами, от которых подгибались пальцы на ногах, и слабость охватывала все мышцы. «Почему?» — в полузабытии спросила я. «Потому что мы не можем противостоять тебе. И я не смогу». «Да и не хочу». Горло сдавило от какого-то темного жара, поднимающегося вверх из самых глубин моего существа. Лицо начало гореть. «Не можете?» «Нет», — покачал головой он, прижимая меня к себе ближе. «От тебя пахнет самой страстью, Саша», — сказал и мягко опустил руку на мое бедро, забираясь под подол и сжимая, поглаживая, лаская кожу. Я чувствовала его близость, напряженные, натянутые от нетерпения мышцы, твердость его тела и... проклятие. Не хотелось сопротивляться. Он был прав. Силе магнетизма аватаров было почти невозможно противиться. А все потому, что просто-напросто не хотелось этого делать. Причем с эфиром мне не хотелось сопротивляться особенно сильно. Не потому, что я считала, что он лучше остальных. Просто его магия ощущалась как-то иначе. Вокруг Сициана разливалась тягучая огненная мощь, которая заставляла желать его и преклоняться. Его власть почти невозможно было контролировать. Это как скинуть с плеч вес целого мира. Влияние Тироса же было как волна, цунами, которая смывает тебя на глубину бушующего моря и там кидает из стороны в сторону, пока ты не покоришься. А с эфиром казалось, что меня со всех сторон обдувает ветер, и он будто бы и не хочет ничего другого, кроме как ласково касаться меня прозрачными невидимыми крыльями. Пока я не пойму, что без этих крыльев уже не могу дышать. По нервам разливалось тягучее напряжение. Я почти готова была упасть в эту бездну воздуха и ветра. Разбиться только боялась. Рука эфира тем временем поднялась выше под подолом моего платья и коснулась нижнего белья. Я, почти задыхаясь, словно пробежала стометровку, глуша зашкаливающий пульс, перехватила эту руку за запястье и тут же услышала хриплое: «Успокойся. Мне нужно не так много от тебя. По крайней мере, сегодня». «Неужели? Что же именно?» Я повернула к нему голову через плечо и встретилась со взглядом самой глубокой и безлунной ночи. Он медленно улыбнулся какой-то обезоруживающей, почти наивной улыбкой. «Просто сон. Поспи со мной рядом. Больше ничего». И его рука между моих ног и впрямь исчезла, а я почти хотела, чтобы он начал спорить и проявил настойчивость. Эфир же тем временем помог мне встать, поднял на руки, заставив вздрогнуть и затаить дыхание, и, прижав к своей груди, как будто с другой стороны ко мне уже прижимался грифон, отнес в другую часть комнаты. Туда, где огромная перина была уложена наподобие гнезда и прогибалась глубже и мягче. Уложил, а сам лег у меня за спиной. А я едва дышала от того, насколько была возбуждена. Каждое его прикосновение теперь жалило не хуже пчел. Я хотела большего, но никогда не призналась бы в этом. «Ты уверен, что нам обязательно вместе спать?» — рвано спросила, едва узнавая свой голос. За окном стояла глубокая ночь, и магические светильники в помещении вдруг стали гаснуть. «Это лишь моя просьба. Я ведь заслужил хотя бы это, правда?» У меня не было ни одного ответа на этот вопрос. Лишь вопрос: «Зачем?» «Много ответов. Потому что я уже не в силах тебя выпустить. Потому что ты сводишь меня с ума. Потому что твоя близость, как аватара, заставляет меня чувствовать себя так, словно я не последний белый грифон в мире». Это был запрещенный прием. И я долго молчала, пытаясь восстановить дыхание и серьезно думая, что уснуть с такой бурей в крови будет никак невозможно. А потом эфир добавил, и я поняла, что он улыбается. «А еще потому, что ты от меня без ума, и я не могу бросить влюбленную девушку одну». «Катись к Игнисам, эфирей Фершерат!» — невольно прошипела я так, как было принято в Империи Огненной Луны. Султан тихо рассмеялся. «Чарогница!» — прошептал он, и совсем скоро я поняла, что он и впрямь уснул. Просто уснул у меня за спиной. Мне же этот фокус удался с гораздо большим трудом. Кажется, провалилась в беспокойный сон я не меньше, чем через час или два. Но и там ожидаемое спокойствие меня не настигло. Я видела во сне знакомые смуглые руки. Совсем не те, что у султана Эфира. Другие, с длинными браслетами-наручами, сделанными из золота и красно-черных камней. Видела кроваво-огненные глаза, от которых все сжималось внутри, чтобы разгореться с новой силой, бросая меня в пекло темной жажды удовольствия и прикосновений. В ураган чужих ладоней, ласкающих мою кожу, и самые чувствительные точки. Я не видела никого, только эти глаза и руки. Только ветер из огня, к которому было страшно приближаться, и из которого не хотелось выбираться на свободу. Мышцы свело судорогой, между бедер пульсировало сладкой ноющей болью, и лишь жар невидимого чужого тела сквозь черноту опалял разгоряченное сознание. Я проснулась резко от сильной разрядки, которая прошлась по нервам, как плеть, выпуская грозовые разряды в затекшие ото сна мышцы. Мне не хватало дыхания, и несколько долгих мгновений я не могла понять, где нахожусь, пока не услышала за спиной. «Это было сладко». Краска стыда тут же накрыла меня, как пыльным мешком. Я все еще лежала в объятиях султана Эфира, а за окном занимался рассвет. Повернула голову, чтобы увидеть, как повелитель воздушного государства встает, потягивается и поправляет штаны, в которых вчера и лег спать. А по его обнаженной груди, испещренной рисунком грифоновых перьев, бьют золотисто-белые молнии. Я широко распахнула глаза, не в силах отвести взгляд от происходящего. Грифон повернул голову ко мне, и в его золотых глазах отражались искрящиеся небесные зигзаги. Что-то произошло. «Ты больше не будешь тут спать?» Эфир улыбнулся. «Это моя спальня». Я покраснела еще сильнее. «Тогда я не буду больше здесь спать», — проговорила хрипло. Эфир улыбнулся шире и чуть прищурился, накидывая на плечи откуда-то взявшуюся белую тогу. «А если я разрешу тебе навестить своего Машейра?» Едва я собралась силами, чтобы спорить до потери пульса, как он срезал меня на лету. И тут же добавил, снимая с руки один из своих многочисленных перстней, на которые я даже внимания не обращала. «Вот с этим тебя пропустят в темнице султаната. Машейр содержится в пятом каземате. Обещай, что отложишь казнь на неопределенный срок», — сжала я перстень, который сильно напоминал тот, что когда-то передал мне Ал для спасения из Айремора. Кольцо с головой грифона. Только этот был исполнен более изящно, а перья оказались усыпаны бриллиантами. Эфир пожал плечами. «Без проблем». Я не могла поверить, что все будет так просто. Казалось, где-то определенно будет подвох. И он был, разве что кажется, вполне безобидный. «Только имей в виду, что на поход в темницу у тебя не так много времени. В час грифона сегодня запланирована твоя первая практика в чаровоздушной башне. Не вздумай опаздывать». Я думала, угрожать будет. Требует вот опять что-то, а он... «Опаздывать — это невежливо». И с этими словами эфир мне подмигнул. Подмигнул! И исчез за дверью, словно и не было. Похоже, мне действительно нужно было поторопиться. Согласно местному аналогу нашего времяисчисления, час грифона — это, кажется, полдень. А значит, у меня не более 2 часов.